Наветы и погромы. Ринфлейш, 1298 год. В позднее Средневековье обвинение евреев в осквернении освященного хлеба широко распространилось. Теперь обвинялись уже не только евреи, якобы пойманные при краже освященного хлеба и издевательстве над ним, как было в Париже, а все евреи в целом. Подобно кровавому навету, навет освященного хлеба стал поводом для коллективных обвинений и погромов. Чуть ли не самыми первыми были так называемые погромы Ринфлейша, произошедшие в Германии в 1298 году. Еврейские погромы начались в Роттингене на реке Таубер в апреле 1298 года и возобновлялись 4 раза за 2 последующих года. Они распространились в районах Франконии и Баварии и привели к гибели 146 еврейских общин. Меборбух перечисляет имена 3441 еврея, погибших в 44 местах. Так как погромы происходили, как уже сказано, в 146 населенных пунктах, можно предположить, что общее число погибших было не менее 4000 или 5000, хотя некоторые исследователи утверждают, что это число было существенно выше. Эти события подробно описаны у Рудольфа, настоятеля доминиканского монастыря в Штлетштате, в его книге «Достопамятные истории». Если верить Рудольфу, события 1298 года начались, когда некий еврей из города Роттинген при помощи испорченного христианина получил освященный хлеб. Еврей положил освященный хлеб на стол и вонзил в него нож. Из нанесенной раны потекла кровь. Еврей снова вонзил нож, и хлеб заплакал, как 3-летний ребенок. Еще один удар ножа, и опять хлеб заплакал. Еврей разрезал обладку на 3 части и снова услышал детский плач. Соседки еврея удивились, услышав плач ребенка из дома, где не было детей, и послали своих детей узнать, что происходит. Они позвали также мясника Ринфлейша, говядину, проверить, не убивают ли евреи ребенка. Он подошел к двери еврейского дома, но его не впустили. Тогда он позвал бедняков со всей округи, и те напали на евреев, разграбили их имущество и разрушили дома. Сами евреи были заключены в тюрьму городским судьей, найдены виновными и казнены. Когда об этом стало известно в других местах, христиане и там стали нападать на евреев, убивать их и сжечь их дома. Вождем погромщиков, в соответствии с этой хроникой, был все тот же Ринфлейш, здесь названный мясником, хотя по другим источникам он был аристократом. Можно предположить, что он был горожанином, подлинным представителем городской буржуазии, которая не могла простить евреям их богатство и опасалась экономической конкуренции с ними. В этом случае причины погромов были социальные и экономические, а повод – осквернение святыни религиозным. Если верить христианским источникам, в разрушенных домах евреев было найдено множество облаток освященного хлеба. Из легенды Рудольфа из Штлетштата можно заключить, что осквернение освященного хлеба в Роттингене было не единичным случаем, а лишь очередным примером постоянно повторяющегося осквернения евреями святыни. Если в обычае евреев издеваться над освященным хлебом, значит, есть оправдание столь обширным погромам, в которых пострадало столько евреев. Христианских авторов, как многих других христиан, смущало то, что из-за злодейства одного еврея пострадали сотни и тысячи его соплеменников. Говорить, что в домах евреев были якобы найдены обладки освященного хлеба, значило оправдывать не только уже совершенные погромы, но и те, которые последуют в будущем. Сегодня известно около 100 документированных наветов, связанных с освященным хлебом. Возможно, были и другие, не оставившие следа в исторических трудах. Из 2 выше приведенных легенд, парижской и немецкой, видно, что в развитии событий была некая закономерность. Соседям-христианам, чаще соседкам, казалось, что в еврейском доме происходит нечто подозрительное. Они звали на помощь, во многих случаях местного священника. Затем развитие событий, как правило, зависело от местных структур власти и политической борьбы. В периоды политической стабильности сильный правитель мог успокоить толпу и защитить евреев, находящихся под его покровительством. В ситуациях политической нестабильности евреи зачастую становились жертвой противостояния правителей, городов и епископов. В Германии конца XIII века происходил острейший конфликт между Адольфом Насаусским, получившим корону в 1293 году, и его противником, герцогом Альбрехтом Австрийским. В феврале 1298 года был создан заговор для низвержения Адольфа. Антиеврейские волнения весны-лета 1298 года произошли, когда политическое положение в Германии было исключительно шатким. Армия, собранная заговорщиками против Адольфа, включала всякий сброд, наводивший ужас на местное население. В июле 1298 года противоборствующие армии встретились, и Адольф потерпел поражение. Альбрехт был избран королем и сделал все возможное для восстановления порядка, в числе прочего покарав ряд участников погромов Риндфлейша. Таким образом, связь между политическими событиями и еврейскими погромами очевидна. Политическая нестабильность, волнения, беспорядки подготовили почву для еврейских погромов, в которых социальные и экономические аспекты сочетались с религиозными.